Глава 21. «Я думаю, что украли именно артефакт», — сказал Зотов, трогая мобиль с места. Вор знал о его магической ценности и очень хотел им завладеть. Сам он неопытен, и у него не было сообщников, которым он мог бы поручить кражу. Мостовую на улице Старых Якорей давно не ремонтировали. Она была вся в выбоинах. Некоторые булыжники, наоборот, выпирали, словно клыки хищника. Никита Михайлович объезжал их, чтобы не напороться колесом. «Вы знаете, я тоже так считаю», — согласился я. «А значит, вор не пойдет к ювелирам. Он просто оставит артефакт себе. Ну, а если вдруг почувствует опасность, то просто избавится от него», — добавил я. «Бросит его в реку, с моста, например. Золотую вещицу жаль, но свобода-то дороже. Поэтому я прошу вас быть очень осторожным в разговоре с Горчаковым». «Не понимаю, о чем вы», — поморщился Зотов, внимательно следя за дорогой. «У меня есть предположение, что артефакт все-таки мог украсть Юрий Горчаков», — просто объяснил я. «Он просто подслушал, о чем договаривались Гораздов и его отец. Быть может, даже присутствовал при разговоре. А потом начал следить за Гораздовым и украл артефакт. И с его помощью навредил своему брату». «Да с чего ж вы вообще взяли, что кража артефакта и происшествие с Иваном Горчаковым связаны?» — изумился Зотов. «У вас хоть какие-то доказательства есть?» «Нет», — признался я, — «никаких. Только предчувствие заставило меня открыть нужную книгу в незримой библиотеке. Только предчувствие заставляло подозревать Юрия Горчакова». «Но предчувствие к делу не пришьешь. Пришлось это признавать». «Ну что ж, я так и думал», — кивнул Зотов. «Поймите меня правильно, Александр Васильевич, я доверяю вашему дару. Но, увы, без доказательств ничего не смогу сделать. Юрий — сын князя Горчакова. Вы хоть представляете себе, какой шум поднимется в случае вашей ошибки?» «Да представляю, представляю», — согласился я. «И кое-что в вашей версии совершенно невероятно», — хмыкнул Зотов. «Гораздова ограбили совсем недавно. Как Юрий мог так быстро повысить свой ранг? Да даже с помощью артефакта это совершенно невозможно. Анне Гораздовой потребовалось 2 года, чтобы получить 3-й ранг силы. А она носила медальон, не снимая». С присущей ему проницательностью Зотов нашел самое слабое место моей версии. «Мы не знаем точно, какова сила артефакта», — возразил я. «Что, если Гораздов сумел улучшить магическое плетение?» «Это всего лишь предположение», — прищурился Зотов. «У вас нет ни единого доказательства. И не будет, пока мы не найдем Гораздова». Зотов остановил мобиль у ворот особняка Горчаковых. Высокая кованая ограда с золочеными остриями позволяла прохожим заглядывать в княжеский парк, в глубине которого виднелось главное здание, окруженное флигелями и пристройками. Ограда чуть отступала от тротуара, а еще перед ней был невысокий заборчик, как предупреждение, чтобы зеваки не подходили близко. Как будто хорошо защищенное логово опасного зверя. Я подошел к ограде и почувствовал напряжение мощного охранного поля. Да, в княжеский особняк с улицы не проберешься, даже на решетку не вскарабкаешься без последствий. Обычное дело для домов родовитой аристократии. Охрана молча пропустила нас. Зотова в столице знали все. И он заранее предупредил князя Горчакова о нашем приезде. «Хорошо», — неожиданно сказал мне Зотов, широко шагая по дорожке. «Я учту ваши пожелания и не стану расспрашивать князя слишком подробно. Сейчас нам нужно только узнать, он ли заказал Гораздову артефакт». «Спасибо», — улыбнулся я. Подходя к широкому крыльцу, мы видели любопытную сцену. Один из служащих князя с воинственным видом втолковывал что-то дворецкому. «Уже на 2 дня жалование задержали», — услышал я. «А мне за квартиру надо платить и за учебу сына. Что за безобразие, господин Лаваль? Когда будут деньги?» «Его сиятельство велел сказать, чтобы обождали». невозмутимо отвечал дворецкий. «Он выплатить жалованье на днях». В голосе дворецкого слышался отчетливый иностранный акцент. Судя по характерному гордому профилю, дворецкий Горчаковых был родом из Французской республики. «А если я не могу ждать?» — кипятился служащий. «Вот уволюсь и подам жалобу в городской суд. Что вы на то скажете?» Промасленный комбинезон и пятно машинного масла на лбу под светлыми волосами выдавали в нем механика. «Се твое право!» — невозмутимо кивнул дворецкий. «Но сначала я проверю, как ты обслуживал мобили его сиятельства и все ли инструмент в мастерской на своих местах». «Это что, вы меня в воровстве подозреваете?» — растерялся механик. «Если гараж ан норм, то тебе ничего опасаться», — усмехнулся дворецкий. «Поговорим позже». Величественным движением бровей он велел механику исчезнуть и поклонился нам. «Господа, его сиятельство примет вас в кабинете. Я провожу». Высокие окна княжеского кабинета выходили на него. У дальней стены располагался широкий письменный стол из северной березы. На светлом фоне дерева красивыми петлями велись темные узоры годовых колец. В углу кабинета, словно молчаливый охранник, стоял громоздкий сейф. Князь Николай Андреевич Горчаков сидел за столом в удобном кресле. Еще два кресла попроще были приготовлены специально для нас. На столе перед князем не было никаких бумаг. Он не делал вид, что очень занят делами. Такой дешевый трюк частенько используют мелкие начальники, чтобы смутить посетителя. Но вот князь Горчаков был слишком хорошо воспитан для этого. «Господин полковник?» — кивнул он, поднимаясь с кресла. «Господин граф, прошу». Небрежным жестом Горчаков указал нам на кресло. «Слушаю вас, господа». Зотов сразу взял разговор на себя, и мне это было только на руку. Давало возможность присмотреться к князю. «У меня к вам всего несколько вопросов, ваше сиятельство», — сказал Зотов. «Скажите, вы знакомы с артефактором Владимиром Гораздовым?» «А почему это вас интересует?» — вежливо удивился князь. «Но, к сожалению, я пока что не могу об этом вам рассказать», — нахмурился Зотов. «Просто ответьте на вопрос». «Вы ничего не хотите мне рассказать, а сами ждете от меня ответов», — покачал головой Горчаков. Этим ходом князь сразу поставил себя в выигрышное положение. Горчаков был опытным дипломатом, он умел вести разговор так, как нужно ему, и все же я чувствовал, что наш визит беспокоит князя, он чего-то опасался. Я только изредка посматривал на Горчакова, делая вид, что больше интересуюсь его богато обставленным кабинетом. Но заметил, что глаза князя покраснели, словно он спал плохо ночью. И пальцы его сиятельства нервно постукивали по крышке стола. Зотов молчал, спокойно ожидая ответа на свой вопрос. «Да, да, да. Я знаком с Владимиром Гораздовым», — неохотно сказал князь. «Несколько лет тому назад он работал на меня». «А в последнее время вы поручали ему какую-нибудь работу?» — спросил Зотов. «Может быть, он взялся изготовить для вас какой-нибудь артефакт?» «Все интересней и интересней», — с кислой усмешкой сказал Горчаков. «Господа, я вынужден еще раз спросить, почему вы задаете мне эти вопросы?» Похоже, князь готовился все отрицать. Зотов тоже это почувствовал и решил немного приоткрыть карты. «Видите ли, Владимир Гораздов пропал сегодня утром», — сказал он. «А дом его ограблен. Сейф взломан. Мы нашли в его доме чертеж какого-то артефакта, но вот сам артефакт исчез». Горчаков подался вперед, обеими руками вцепившись в край стола. «Вот как?» — процедил он сквозь зубы. «А почему вы решили, что Гораздов и артефакт именно пропали? Возможно, Гораздов просто ушел по делам и взял артефакт с собой, не желая оставлять его дома». «Да, возможно, но противные, говорят, следы ограбления», — напомнил Зотов. «Сломанная рама на окне, через которое грабитель проник в дом, вскрытый сейф. А Гораздов не отвечает на зов». «Вот как?» — прищурившись, повторил князь. «К Кажется, он не удивлен произошедшему. Скорее даже разозлился. Вот только на кого? На Гораздова? Так вы можете что-то нам рассказать? — спросил Зотов. Вместо ответа князь Горчаков посмотрел на меня. А что здесь делает господин Воронцов? Если я не ошибаюсь, он не числится в тайной службе. Господин Воронцов участвует в расследовании. Спокойно, — ответил Зотов. И все же он не является официальным лицом, — скривился князь. Я бы не хотел говорить при нем. Ну что ж, тогда, когда мы найдем Гораздова, то подробно расспросим его, — заметил Зотов. Я не думаю, что он будет скрывать имя заказчика. Вы ведь государственный служащий, ваше сиятельство. Я заместитель министра торговли. Гордо вскинул голову Горчаков. Вот именно. Сухо улыбнулся Зотов. И понимаете, что тайная служба неспроста заинтересовалась исчезновением Гораздова. Его работа представляет интерес для государства. Князь Горчаков от неожиданности прикусил губу, внимательно глядя на Зотова. При всем своем непомерном высокомерии князь прекрасно понимал, что с Зотовым ему не тягаться. Горчаков всего лишь помощник одного из министров. А Зотов руководит тайной службой и имеет вход к государю без доклада. Что ж, вы правы. Наконец решился Горчаков. Да, я заказал Гораздову артефакт. Точнее, он сам его предложил, а я согласился. «Какой же именно артефакт?» — вежливо спросил Зотов. «Артефакт усиления дара», — неохотно ответил Горчаков. Гораздов клялся, что он способен изготовить его. «И он пришел к вам потому, что раньше на вас работал?» «Да. Когда у Гораздова умерла жена, я помог ему деньгами. Просто из жалости. Но Гораздов считает, что он передо мной в долгу». Разговорившись, Горчаков начал привычно выставлять себя в выгодном свете. «И почему же вы поверили, что Гораздов способен создать такой артефакт?» — поинтересовался Зотов. «Я и не поверил!» — криво усмехнулся князь. «Хотя Гораздов клялся, что у него все получится, но я решил попробовать, чтобы он не пошел к кому-нибудь другому. Вы же прекрасно знаете, что артефакторам иногда везет». А Гораздов, между прочим, очень хороший мастер, хотя и с трудным характером. Так что я дал ему медальон для основы артефакта и немного денег на расходы. «Скажите, пожалуйста, для чего вам артефакт усиления дара?» — спросил Зотов. «Ой, вы как будто бы не хотели иметь такую вещицу». «Вопросом на вопрос», — ответил Горчаков. «Не хотели бы всего за несколько лет получить первый или даже высший ранг магии?» «Хотел бы», — усмехнулся Зотов, — «так что я прекрасно вас понимаю». Мне стало смешно. Я подозревал, что Никита Михайлович давно уже достиг высшего ранга. Надо будет расспросить его об этом, когда выпадет удобный случай. «А вы подписали договор с Гораздовым?» — впервые вступил в разговор я. «Ну, конечно же», — усмехнулся Горчаков. Он открыл правый ящик стола и достал бумагу с подписями. Но протянул ее не мне, а Зотову, как бы показывая, что он меня только терпит, чтобы не ссориться с тайной службой. Впрочем, меня мало волновало то, как ко мне относится князь. Все это время я прислушивался к его эмоциям и с удивлением чувствовал, что в князе крепнет облегчение. Как будто пропажа Гораздова и ценного медальона почти не волновала его. «Здесь написано, что Гораздов должен вернуть деньги и медальон, если создать артефакт не получится», — заметил Зотов. «Ну, естественно!» — снисходительно кивнул Горчаков. «И подпись Гораздова стоит внизу, можете проверить». «Но если медальон украли, как будет оцениваться ущерб?» — спросил я. «Сколько стоит этот медальон?» «Я недавно показывал медальон ювелирам», — спокойно ответил князь. «Его оценили в 12 000 золотом. У меня есть даже квитанция». 12 000? Ого! Если медальон украли, Гораздов никогда не расплатится с князем Горчаковым. Такие деньги ему просто негде заработать. А не решился ли он бежать от отчаяния? Подумав об этом, я почти сразу покачал головой. В таком случае Гораздов все рассказал бы своей дочери,

Я подумал, что настало время вывести его из равновесия. Вдруг удастся узнать что-то еще. «Прошу прощения, еще один вопрос, ваше сиятельство», — спокойно сказал я. «Слушаю вас, господин тайновидец», — ответил Горчаков, недовольно глядя на меня. «А куда подевались все ваши деньги?» На секунду в кабинете повисла оглушительная тишина. Юрий Горчаков и Зотов молча смотрели на меня, а князь Николай Андреевич Горчаков медленно багровел. «Что вы сказали?» — наконец выдавил он. «У вас нет денег даже для того, чтобы выплатить жалование вашим служащим», — нажал я. «И они уже начали увольняться. Так что же случилось?»